снова в глухое подполье, к Румие. А при чем здесь Татьяна? На всякий случай, она столичная штучка, знает всех, и ее знают все. Она введет его в свой круг, скажет, познакомьтесь, вот Алеша Горчаков, и все заметят, заволнуются. А что ты умеешь, Алеша Горчаков? Я умею снимать кино. Да, очень интересно. Все посмотрят его кино и ахнут. Да вот же он, мы все ждем тебя. А ты где-то прячешься в Акмале, не прячься больше, Алеша Горчаков. Что ты хочешь, денег, славы, женщин? Я хочу все, скажет Алеша Горчаков. Татьяна — извозчик, который привезет его из Акмалы в Москву, а дальше он скажет «спасибо» и уйдет. Или не скажет «спасибо», просто уйдет. Она будет смотреть ему вслед, все так и будет. А если не хочешь, не вези. Не разрешай залезать в твою повозку. Но-но, мальчик, у меня занято. Ищи себе другого извозчика. Они вышли к морю, сели на скамейку, стали слушать вечный гул. Море — это параллельный мир. В нем тоже живут и дышат, но по-другому, как инопланетяне. Они сидели на лавочке и слушали дыхание другого мира. Он нашел ее опущенную руку и стал ласкать, легко скользя пальцами, почти не касаясь. Татьяна смотрела на горизонт. Солнце давно село и переместилось в Америку. Небо сливалось с морем. «Дорогая моя», — сказал он хрипло, — «ты даже не представляешь себе, как я тебя люблю». «Надо что-то ответить», — она сказала. «Как?» «Пойдем к тебе. Я тебя раздену, поцелую. Я покажу тебе, как я люблю тебя». «Для него любить значит желать. Тоже немало, хотя и немного». «Нет», — сказала Татьяна, — «я не пойду». «Почему?» «Я тебя не знаю». «Узнаешь». «Я тебе не верю». «А разве это обязательно?» «Для меня обязательно». Он придвинул свое лицо, свои губы, объединил губами ее и себя в одно целое. Татьяна закрыла глаза. А когда открыла, полоска горизонта была розовой. Солнце сделало круг и возвращалось. Светало. «Пойдем к тебе», — сказал он. «Нет. Просто ляжем вместе и уснем, как брат и сестра. Я не буду приставать к тебе. Только останься рядом, дорогая моя». «Это невозможно». «Но почему?» Он не понимал, почему сидеть всю ночь на лавке возможно, а лечь в постель и заснуть невозможно. Они же не пионеры, в конце концов. Они взрослые люди, хозяева своей жизни. «Потому что для меня это иначе, чем для тебя», — объяснила Татьяна. «Что иначе? Что? Я тебя не трону. Я начну думать о тебе, страдать, а у меня нет на это сил». Он ничего не мог понять. Татьяна Соколова, сексуальный символ своего времени, открытки с ее изображением висели над койками солдат и студентов. Откуда такая щепетильность, такое целомудрие, тем более в ее годы? Но именно в ее годы невозможно мириться с чем-то приблизительным. Что допустимо в 30, совершенно недостойно в 50. Вот, оказывается, что такое время. Есть жизненный опыт, который ничего не дает, кроме ржавчины на суставах и накипи на душе. И нет безумства храбрых, и никто не захочет варить себе борщ. Зато есть достоинство. Она не будет стоять с приклеенной улыбкой, как цветочница, пришпиливать булавкой, как Румия. Она свободна. Захочет, одарит собой, захочет, встанет и уйдет. Ее тылы обеспечены. Татьяна встала и ушла. Вернулась в номер, легла щекой на подушку и вошла в сон, как в море. Проснулась в час дня. Долго лежала. Думала о том, что надвигается другая, молодая жизнь. Работает нога, работает душа. Она по-прежнему желанна, и все как было. Нет больше тяжелого гипса и тяжелых мыслей о надвигающейся старости. Захотелось красиво одеться. Она оделась в бежево-розовой гамме, надушилась изысканными духами и вышла, розовая и благоухающая, как ветка сакуры. И сразу увидела его. Он стоял с цветочницей и слушал ее, глядя в землю. А она что-то говорила ему с напряжением. Девушка жила в его номере. Она ждала его всю ночь, а он пришел на рассвете. И сейчас она спрашивала его, где он был.